15. Наш хозяин, глинковский батюшка, отец Алексей Загорский, приходился родным дядей тому самому большевику Владимиру Михайловичу Загорскому, Лубоцкому, который был убит в 1919 году при взрыве в Леонтьевском переулке, и в честь которого Сергиев Посад был переименован в город Загорск. В Глинкове мы снимали дачу 6 лет подряд, и мне, и моим младшим сестрам те месяцы каникул с точки зрения воспитательной, становления характера, выработки убеждений дали очень много. Сама окружающая природа с необозримыми лесами, с колокольнями по многим селам, с малой, петляющей в кустах речкой Торгошей, природа поэтичная, благостная, которую запечатлели на своих полотнах Васнецов, Нестеров и те художники, кто любил старую Русь, покорила и меня, и моих младших сестер. Я бродил по лесам зачастую один. Настроение у меня было приподнятое. Я мыслил поэтическими образами. И то, что я стал писателем, что мое творчество связано с Древней Русью, с ее красотой природы, с ее славной историей, я во многом обязан Глинкову. Троица Сергиевская лавра была закрыта, но скиты Гефсиманский вблизи Глинкова и Параклит подальше еще существовали. В лесу или по дороге в Сергиев Посад можно было встретить монаха в скуфейке, в запыленных стоптанных сапогах, который шел, наклонив голову, шепча молитвы. На фоне елового леса, придорожных цветов, он казался, словно спустившимся с картин Нестерова или с этюдов Корина. Да, дух преподобного Сергия покинул лавру, а здесь, в обоих скитах, по лесам и тихим речкам, он еще витал. Батюшка, отец Алексей, был простой сельский священник, много лет исправно крестивший, венчавший и хоронивший крестьян села Глинково и двух ближайших деревень. С виду очень похожий на писателя Аксакова в старости, он по воскресеньям служил обедню, по субботам всеношную, служил по престольным праздникам и в дни особо чтимых святых. Белая с колоннами церковь в стиле доморощенного эмпайр во имя Корсунской Божьей Матери запечатлена на рисунке Владимира в книге, посвященной ему. А сейчас в той церкви мерзость запустения. В свободные часы батюшка надевал старую рясу, сам на своей лошади пахал, косил сено. Матушка доила корову и провожала ее в стадо. 3 дочери, все 3, сельские учительницы и старые девы, приезжали к родителям из не очень дальних школ на летние каникулы и усердно работали на участке, издревле принадлежавшем церковному причту. Второй просторный батюшкин дом мы сняли под дачу вместе с семьей Ильинских. У Владимира и Елены к тому времени родилась девочка – тоже Елена. Они втроем жили в другом доме, а к нам приходили обедать. В Глинкове сняла дачу тетя Лилия Шереметьева с тремя младшими детьми, Петрушей, Марийкой и Павлушей, да им, изгнанным с Воздвиженки, и деваться-то было некуда. Сняла дачу и сестра тети Лили, тетя Надя Раевская, с мужем Александром Александровичем и тремя дочками. На вторую половину лета, когда у моей сестры Лины родилась дочь Марина, она с мужем Георгием тоже переехала на дачу в Глинково. Словом, народу близкого между собой собиралось много. Мужчины приезжали только в субботу вечером и уезжали в понедельник на рассвете. По воскресеньям устраивались общие веселые игры в городки, в горелки, в лапту. А жившим постоянно в Сергиевом Посаде вместе с семьей дяди Владимира Трубецком я уже рассказывал. Он приходил к нам в Глинково, к моему брату Владимиру. Очень они были между собой дружны. К этому времени у него было 6 детей. Бабушка получала письмо из Сергиева Посада от своего зятя, написанное стихами и наполовину по-французски, следующего содержания. «Дорогая гранд-маман, у нас родился Фис Африкан. Он и его маман чувствуют себя шарман. И если б не полное отсутствие Аржо...» Дальше не помню. Однако сына назвали не Африканом, а Владимиром. Впоследствии у них родилось еще двое. У всех детей в именах неизменно присутствовала буква «Р». Их родители считали, что при этом условии дети останутся живыми. Тогда в Сергиевом Посаде жило много бывших людей. Еще в 1917 году купили дом Алсуфьевы. Купил дом выдающийся философ, священник, отец Павел Флоренский, и поселился в нем с семьей. Переехала необыкновенно важная старая дева, племянница жены Пушкина, Наталья Ивановна Гончарова. Об Истоминых и Трубецких я уже упоминал. Жили в Сергиевом Посаде семьи, по происхождению не являвшиеся бывшими, но близкие им по духу. Назову тех, кто был знаком с Трубецкими, а через них и с нами. Это семья профессора гистологии, ученого с мировым именем, отказавшегося служить большевикам, Ивана Фроловича Огнева, семья художника Владимира Андреевича Фаворского, семья профессора Горного института Давыда Ивановича Иловайского, лесничего Обрехта и многих других. В 1925 году переехал из Переславля Залесского и купил в Слободе Красюковке дом писатель Пришвин Михаил Михайлович со своей женой Ефросиньей Павловной и двумя сыновьями. Сергиевские охотники, в том числе и дядя Владимир Трубецкой, вскоре с ним подружились, а его гостеприимная жена, благодаря своей сердечности и доброте, полюбилась и охотникам, и многим жителям Посада. Примечание. О том, как я неожиданно попал в 1926 году на охоту вместе с Пришвиным и моим дядей Трубецким, смотри мой очерк Берендей и Берендеевна. Конец примечания. В первое глинковское лето на дальние прогулки мы не ходили. Разыскали в километре от села вверх по речке Торгоши, вытекающий из обрывистого берега ключ в кустах ольховника. Рядом на дереве была прибита иконка. Тогда ключ назывался «Гремучим». Позднее его переименовали на «Святой». К нему стали ходить богомольцы с бидонами, забирали из него якобы святую воду. Побывали мы и в Фивании, бывшем монастыре, верстах в двух от села, на берегу обширного озера. Там еще жило 5 или 6 монахов, и церковь в последний год была открыта. Монастырь был основан в конце 18 века митрополитом московским Платоном, который любил там отдыхать. При нас монашеские корпуса занимало педагогическое училище, а резиденция самого митрополита, остававшаяся нетронутой со дня его кончины, была превращена в небольшой, бережно содержавшийся музей, просуществовавший до 30-х годов. И еще мы собирали белые грибы, которых в ближайших глинковских окрестностях была тьма тьмущая. Я ходил чаще всего вдвоем с Лялей Ильинской. Собирая, мы вели умные разговоры, соревнуясь в количестве прочитанных книг и в количестве найденных грибов. В то лето одолевали нас комары. Еще прошлой зимой мой школьный товарищ Юра Неведомский научил меня курить. И с тех пор я курил потихоньку от учителей и родителей в том месте, где курят мальчишки всего мира, то есть в уборной. А тут, благодаря комарам, моя мать и тетя Лиля разрешили курить Петруши и мне. И мы с ним покупали самые дешевые папиросы. 3 звон, 6 копеек пачка и червонец, 10 копеек, и дымили своими папиросами целыми днями. В ту весну в газетах поднялась кампания принимать вузы преимущественно молодых рабочих от станка, а также сыновей и дочерей рабочих. Появилась песенка: «Дайте мне за рубль, за 20 папу от станка, папу от станка». Дальше не помню. Организовали чистку вузов. Сперва появились в газетах накаляющие обстановку статьи с примерами, с конкретными фамилиями классово чуждых студентов, засорявших пролетарскую науку. Чаша сия не миновала и второй университет, в котором на 2-м курсе училась моя сестра Соня. Она была очень увлечена учебой, лекциями профессоров, лабораторными занятиями. В числе сыновей и дочерей бывших людей, священников, непманов, была вычищена и она. Бросились хлопотать. 5 девушек стали обходить квартиры профессоров с мировыми именами. Все профессора принимали изгнанных с большим сочувствием, писали красноречивые ходатайства. Некоторые особо подчеркивали, что студентка Голицына показала себя всесторонне и так далее. Мой отец, подняв прежние связи, тоже хлопотал. Ничего не помогало. Соня очень тяжело переживала провал своих мечтаний. Она пыталась куда-либо поступить на работу, но в первые месяцы и тут терпела неудачу, ведь в стране была безработица. Оставшись у разбитого корыта, она взялась заниматься со мной по алгебре и геометрии. Ведь из-за неудовлетворительных отметок по этим предметам я был переведен в 8 класс условно. Не помог и тот факт, что учитель математики Андрей Константинович Исаков до революции был классным наставником моего брата Владимира. Соня учила меня весьма энергично и оригинально. Садились мы на паперти Глинковской церкви. Только я начинал ошибаться и заикаться, как она с возгласом «Дурак!» хлопала меня по лбу. И в результате, не в переносном, а в самом прямом смысле, она вдолбила в мою голову математические знания. И с той поры я начал учиться по этому столь ненавистному мне предмету более или менее сносно. Однако занятие Сони пришлось прервать. Арестовали в Хилкове дядю Алешу Лопухина. Летом он приезжал в Москву для реализации относительно скромного урожая яблок, а заодно захватил послание нескольких священников Крапивинского уезда патриарху Тихону. Они изъявляли ему покорность и писали, что не желают подчиняться живой церкви. Когда дядя Алеша вернулся из Москвы, тульские власти его посадили. О судьбе священников ничего не знаю. Соня уехала из Глинково и помчалась в Хилково в помощь одинокой тете Тесе, которая вот-вот должна была родить третьего ребенка. Когда она родила, Соня привезла их всех к нам на Еропкинский. Нашли им уголок в одной из наших комнат. Тогда же моя мать пошла к Смедовичу хлопотать за брата. Дядя Алеша был освобожден из тульской тюрьмы, но Смедович сказал, что ему негоже оставаться в своем бывшем имении, а пусть переезжает куда хочет. Куда? Да, конечно, в богоспасаемый Сергиев Посад. Трубецкие нашли ему квартиру в домике в той же слободе Красюковки, и он смог соединиться со своей семьей. Перед сестрой Соней встала дилемма, что дальше делать. Из университета выгнали, пыталась она устроиться на работу, нигде не брали. Дело ей нашлось. Опять она отправилась на помощь, но в другую сторону, в Петроград. Там арестовали тогда Софью Владимировну, вдову умершего в 1919 году двоюродного брата моего отца, Петра Абрамовича Хвощинского. Посадили всех тех, кто участвовал в панихиде по одной весьма святой жизни монахини. Трое детей остались беспризорными, и сестра Соня взялась их пестовать. Вернулась в Москву и привезла с собой младшего сына Хвощинских, 9-летнего Колю. Мальчика избалованного и малоразвитого, который поселился у нас. Через несколько месяцев Софью Владимировну освободили, и она с детьми уехала за границу. Об их дальнейшей судьбе ничего не знаю». Наконец у сестры Сони нашелся заработок.